Глава 29. Ну, конечно, моя взяла, раз ты здесь. Сейчас от радости завяжу. Да, да, да! Вот только до меня вдруг доходит... Не завяжу. Он мне рот заткнул. Ну, получишь ты у меня. Словно почувствовав, что я собираюсь отдавить ему ногу, он медленно убирает руку. Поворачиваюсь к нему, пытаясь скрыть улыбку. В кино все нормальные мужики только делают вид, что закрывают рот рукой. Это должно быть романтично и сексуально, а ты мне его реально закрыл грязной лапой, я даже не могла дышать. Как думаешь, что тебе за это будет? Ничего. Насмешливо интересуется Потапов, обводя меня взглядом. Неправильный ответ. От души наступаю на его ногу, благо не каблуком, и отталкиваю говнюка. Проблема в том, что мы оба знаем, я это делаю в полсилы, в надежде, что меня догонят и ответят. Открываю дверь и захожу в квартиру. Понятное дело, Потапов заходит за мной, ничуть не пострадав от моих действий. «Нехило вас прижало, Сергей Александрович. Уже маньячите?» «Сам от себя в ахуе. Не удивлюсь, если у нас все в итоге закончится расчлененкой». «Чур, членить тебя буду я». Пячусь назад в ответ на его шаги на меня до тех пор, пока не осознаю, что я уже в конце коридора. Что-то не так все в моей голове представлялось. Это вряд ли. Я физически сильнее. И словно в подтверждении своих слов, в момент, когда я оказываюсь на кухне, он подхватывает меня за талию и отрывает пола. Ты дурак, что ли? В любой другой момент я бы и взбрыкнула, но никогда меня держат на весу. С тех пор, как навестил бабку, я встретил рыжую выскочку, да. От тебя нахватался дурости. Знаешь что? «Знаю». Усаживает меня на кухонный стол и ставит руки по бокам от меня на столешницу. «Так уж и быть. Я позволю тебе думать, что все идет так, как хочешь ты». «Да ладно», — не скрывая сарказма в голосе, выдаю я. «Ну и где хотя бы банальные цветы?» «Я спешил. Какие к черту цветы?» «Обыкновенные». «Конфету будешь, как знак внимания?» «Серьезно, блин? А хотя о чем я?» Он поди конфет никому и никогда не дарил. Ты бы еще фантик предложил. Давай. Кому скажи, не поверят. Он достает из кармана фантик от Рафаэлки. И, кажется, сам этого не ожидал. Черт. Только фантик и остался. Нехорошо вышло. Мне много дарят конфет. Я тебе позже передарю с подходящим сроком. Ну как? Как можно было влюбиться в такого ненормального мужика? Зачем ты это делаешь? Напомни мне, зачем ты играешь со мной в детские игры, а-ля «попрошу, чтобы за мной заехал типа жених и чтобы непременно припарковался у входа под нашими окнами». Перечислить все твои детские поступки, целью которых является вывести меня на эмоции. Я девочка, мне можно. Все равно будет, если не все, то почти все, по-моему. Так уж и быть, с уступками. С чего бы это? Потому что я так хочу. «Ну почему я на это ведусь? Обойдешься». «Так уж и быть, подарю тебе цветочки, если будешь хорошо себя вести». «Это значит молчать?» «Вот все же есть у нас взаимопонимание». «Однозначно есть. Цветов не будет, потому что я не буду молчать. И ты об этом знаешь». На мой комментарий Сережа ухмыляется. Не по-злому, но все равно хочется ударить его ногой. И двинула бы в качестве последней отчаянной попытки отстоять что-то свое. Но в момент, когда я хочу это сделать, он скидывает мои босоножки. Занудный чистоплюй. На нем нет обуви. Когда успел снять? Впрочем, эта мысль меня перестает беспокоить, когда он обхватывает мои коленки и разводит в стороны. Вклинивается между моих ног и, ухватив меня за талию, пододвигает к краю стола. И вот сейчас... Я четко понимаю, что завтра я девственница и не проснусь. За этот статус я не переживаю, а вот тот факт, что я не получила все, что хочу, огорчает. С другой стороны, то, что он бросил все и примчался ко мне, уже своего рода маленькая победа. Осталось одержать победу во всей войне. И это будет трудно, потому что я превращаюсь в какое-то желе. Вот как сейчас. Сама не осознаю, в какой момент я закрываю глаза и, втянув уже знакомый запах его парфюма, к моему облегчению без ноток табака, даю себя целовать. Сейчас этот поцелуй не похож на предыдущие. Я бы сказала, он дразнит меня. А я поддаюсь на все 100 и позволяю его наглым рукам задрать мое платье почти до трусов. Открываю глаза, когда ощущаю его дыхание на моей шее. Тело покрывается мурашками, стоило ему только провести губами по моей мочке. «Я не шучу», — шепчет мне на ухо. «Чтобы больше не было этих дебильных игр с псевдо-женихом». «Ну, не такой уж он и псевдо. Только после того, как об тебя перестанут тереться безвкусно одетые вонючки». «Кстати, об одежде. Ты вконец охренела? Что за платье?» Переводит взгляд на мою грудь. От, казалось бы, простых действий у меня предательски торчат соски. «Только не говори, что тебе не нравится. Ты чуть слюной не захлебнулся, когда меня в нем увидел». «У тебя соски просвечиваются». «Смотреть можно, трогать нельзя». «Нельзя. Ни то, ни другое». «Ну вот и не смотри, и не трогай», – парирую в ответ. «Для особо одаренных другим нельзя. Мне можно». И все. И все мои слова – сплошное вранье. Как-то без комментариев со стороны Потапова понимаю, что он хочет стянуть с меня платье и оставить в одних трусах. И никакой неприступной крепости с моей стороны нет. Я сама помогаю его снять, неуклюже ерзая пятой точкой по столу. Оставшись в одних трусах, я не спешу прикрываться руками. Может, потому что он уже видел мою грудь? Или потому что я более чем уверена, у меня красивая фигура. Он обводит взглядом мое тело, фиксирует его на груди. Да, мне однозначно нравится мини-власть над ним. Не, перехватываю его руку, как только он хочет коснуться груди. Стягиваю в ответ с него футболку. Вот так определенно лучше. Тянусь к его ремню, и у чуда у меня получается с первого раза расстегнуть его ремень. «Надеюсь, ты стягиваешь его для того, чтобы я связал тебе им руки». «Надейся, жди и верь», — усмехаюсь в ответ на то, как он укладывает меня спиной на стол. В очередной раз его взгляд скользит по моему телу и снова задерживается на моей груди. В этот раз я не спешу его отталкивать, потому что мне хочется почувствовать его губы и руки на своем теле. Сжав талию руками, он ведет ладонями вверх, наклоняется ко мне и целует низ живота. Закрываю глаза, отдаваясь этим ощущениям. Никогда я так не радовалась от осознания, что меня хочет мужчина, потому что было все равно. Сейчас же я, как маленькая девочка, готова верещать от того, что его от меня ведет. От меня, а не от какой-то бабы. Он накрывает ладонями мою грудь и сжимает ее. Перекатывает между пальцами соски на грани боли и удовольствия. Наклоняется и вбирает в рот сосок, дразнит языком. Низ живота стягивает почти болезненным, незнакомым ощущением. Мне хочется, чтобы он потрогал меня между ног, но просить об этом не решаюсь. Потому что стыдно от того, что мое белье пропиталось влагой. Понимаю, что это глупо, учитывая, что это физиология, но... Скажи что-нибудь хорошее, пожалуйста. Почему у меня такой странный голос? И что я вообще от него прошу, лежа полуголой на столе? У тебя охуенная грудь. Так себе комплимент, но почему-то становится смешно. Еще? Ты пиздец какая красивая. Даже с противными, нелюбимыми мной веснушками. Резко открываю глаза и, опираясь на локти, приподнимаюсь, когда до меня доходит смысл сказанного. «Скотина, я тебя...» «Еще раз услышу от тебя это слово. Получишь ремня и скотч на рот в придачу. Поняла меня?» «Услышишь, Энер...» Не дает мне договорить. Закрывает рот поцелуем. Протолкнув свой наглый язык в мой рот, принимается жестко меня целовать. Вот такой поцелуй более привычен. Стискиваю ладонями его плечи, когда он в очередной раз резко притягивает меня к краю стола и разводит ноги. Мгновение, и он отодвигает полоску трусиков в сторону. Прикосновение его пальцев к разгоряченной плоти вырывает из меня полустон. Он ласкает кончиком пальца клитор, распределяя по складкам влагу. И, черт возьми, возможно, это эффект от чувств к этому гаду, но мне никогда не было так хорошо от собственной руки. Хочу сжать ноги, дабы унять почти болезненную пульсацию, но Потапов не дает мне это сделать, продолжая виртуозничать своими пальцами. Еще чуть-чуть, и я сама буду на них насаживаться, как похотливая самка. Впрочем, сейчас уже плевать. Если и будет стыдно, то потом. Но уж точно не сейчас, когда я не могу сдерживать себя. На очередной откровенной ласке сжимаюсь вокруг его пальцев и утыкаюсь губами в его шею. Ну почему так хорошо-то? Пытаюсь сфокусировать поплывший после оргазма взгляд на Сережу и... Несмотря на то, что это получается с трудом, я понимаю, что он хочет снять с себя штаны и сделать это на кухонном столе. Но уж нет, не здесь. Еле слышно произношу я. Я хочу на кровати. Можно здесь, а потом на кровати. Я сказала нет. Никогда бы не подумала, что после случившегося мой голос может быть таким уверенным и грозным. Но удивление Сережа со мной не спорит. Подхватывает меня на руки и несет в сторону спальни. Укладывает на кровать и сам принимается стягивать с себя одежду. Назвать меня стеснительной барышней из 19 века нельзя, но тем не менее к моим щекам приливает кровь. Стоило мне только увидеть голову Потапова. «Почему он такой толстый? Блин, я реально сказала это вслух?» «Я на него шубу накинул, чтобы не замерз». «У Вениамина Петровича был менее грозный, что ли?» «Мне скотч уже нести». «Да куда ты с таким стояком попрешься?» «И все-таки задница твоя сегодня будет отбита ремнем». «Как заткнуться, не знаю. Вдруг осознаю, что мне реально страшно. Член это, блин, не пальцы. Ладно, я не первая, кто через это проходит. К тому же возбуждена и с мини-водопадом между ног». Сама не поняла, как за своими раздумьями оказалась без трусов. Во мне одновременно борются предвкушение, страх и желание. И спасибо Потапову за то, что он не набрасывается на меня сразу, снова накрывает мои губы своими, целует шею, спускается вниз и снова ласкает грудь, вбирая в рот сосок. Опять томление внизу живота. Хочу. Очень хочу почувствовать его в себе, несмотря на страх. И кажется, мое желание очень близко к исполнению. Инстинктивно оплетаю Сережу ногами. Вздрагиваю, когда он делает плавный выпад. Понимаю, что это только начало, а мне уже хочется соскочить. То ли у меня написано все на лице, но Потапов на удивление не троллит меня, а наклоняется к моему лицу и целует в губы, отвлекая от неприятных ощущений. Чуть отстраняется и тут же делает резкий толчок, врываясь в меня до упора. Вскрикиваю от боли, впиваясь ногтями в его плечи. «Мать моя женщина! Кувалдой мне по голове! 300 000 раз! И то будет не так больно!» От былого удовольствия ни следа. Судя по морде Потапова, не только у меня оно исчезло. Почему-то я была уверена, что все пройдет по-другому, как в сопливых романах, где героиня кончает с первого раза, а полудурок-герой не осознает, что был первым. Этот герой точно осознает. «Ты, блядь, серьезно?» «Это что, типа, претензия? Сейчас договоришься и выйдешь, причем отовсюду, и в мою дверь больше не войдешь. Потом будешь нудить, зануда». Кажется, никогда я еще не видела такого выражения лица у Потапова. Он не то чтобы малость, он в офигенном недоумении. Все нормально. Потом в зеркале порепетируй. Попробуй раз. Закрываю его рот пальцами, не давая договорить. Только не произноси что-то вроде «расслабься», умоляю. Хорошо, расслабь мышцы. Я тебя потом убью. И отвлекаю тебя от боли. Можешь нести что хочешь своим наглым языком, разрешаю. А если тебе станет легче, я сам малость в напряге. Еще немного и закапаю тебя потом со лба. Да так тебе и надо. Вот уж не думала, что этот нелепый разговор не только меня отвлечет, но и вызовет во мне улыбку. И только попробуй на меня чем-нибудь капнуть. Ладно, я шучу, все нормально. Но в смысле терпимо, правда. Продолжай. Никогда не думала, что Потапова можно ввести не только в состояние шока, но и что он в принципе способен в такой момент сдерживаться. А он это делает. И не только. протискивает руку между нашими телами и... Черт, продолжает ласкать клитор. В любой другой момент я бы пресекла это, но не сейчас, потому что становится легче. С каждым неспешным толчком болезненное чувство наполненности постепенно отступает. Приятного ничего нет, но сейчас это действительно терпимо. И, о чудо, я даже пытаюсь подстроиться под его ритм. Но одно неимоверно раздражает. «Прекрати сдерживаться!» — шепчу ему куда-то в шею. «Бесит! Тебе не идет быть неженкой!» Намеренно его подначиваю, потому что не желаю, чтобы в его памяти я закрепилась как самый стрёмный секс. К счастью, на него это действует. Он продолжает двигаться быстрее, глубже. Утыкаюсь губами в его шею, целую и всасываю кожу. Наверное, в любой другой момент он бы меня осадил, а сейчас он терпит. И это осознание будоражит кровь. В очередной раз прикусываю его кожу и в этот момент чувствую, как он замирает, кончая в меня.